Глава 6. Для начала Федор сделал себе чертежную доску. Револьвер хоть и прост на вид, но состоит из большого числа деталей. Каждую нужно начертить и проставить размеры. Без этого в производство не запустишь. Сколотив деревянную рамку для доски, Федор накрыл ее арборитом. Так здесь звали фанеру. Шлифанул шкуркой и получил ровную гладкую поверхность. Из уголков сделал основание, из тонких трубок систему рычагов, к которым прикрепил поворотный лимб с градусной сеткой и линейками под прямым углом. Проще говоря, изготовил известный всем кульман, но не стационарный, а настольный. Провозился несколько дней, благо материалы выделяли беспрепятственно. Рогов постарался. Он же первым оценил придумку. Подошел к верстаку мастерового, посмотрел, как Федор работает, хмыкнул и попросил опробовать. Кошкин посторонился, Рогов подвигал линейками, покрутил лимб и спросил: «Угол наклона доски регулируется?» «Разумеется», — сказал Федор и показал как. «Как просто и удобно», — восхитился офицер. «Мне такой сделаешь?» Вот, Федор достал из ящика верстака и протянул Рогову несколько листков. Чертежи с размерами. Вещь простая, любой мастеровой изготовит. Если нужен больше размер, измените их. Чертежнику лучше работать за стационарной доской на штативе. Я его тоже набросал, мне настольного хватит. Рогов взял чертежи и унес. Через несколько дней в его кабинете появился кульман на штативе. Следом у Куликова, а затем к Федору пришел офицер в чине подполковника. «Эту доску», — указал на кульман, — «ты придумал?» «Точно так, ваше высокоблагородие», — подтвердил Федор. «Нужно брать патент», — сообщил офицер. «Мы такой нигде не нашли, а чертежники оценили». Изобрели в России Огнеслав Степанович Костович, автор многих изобретений в различных областях техники. Изобретатель многих других ценных, практически используемых, усовершенствований в самых разных отраслях техники. Первым подал заявку на изобретение бензинового ДВС с электрическим зажиганием 14 мая 1888 года и первым получил на него патент, в том числе в США и в Великобритании. «Говорят, работать в удовольствие. Сам займешься». «Некогда мне», — отказался Федор, — «да и навыка не имею». «Тогда так», — предложил подполковник. «Патент оформляем на завод. Будем выпускать эти доски. Спрос на них ожидается большой. Заводу прибыток, и тебя не обидит, награда выйдет. Тем более мы усовершенствовали твою придумку». Он расправил лист бумаги, до того свернутый в трубку, и показал Федору рисунок. Кошкин увидел кульман на высоком чугунном основании, тяжелом даже на вид. «Это ж сколько это хрень весит!» — присвистнул в голове друг. «Но зато устойчивое. Русский подход. Наши станки — самые тяжелые станки в мире». «Как тебе?» — спросил офицер. «Красота!» — оценил Федор. «То-то!» — улыбнулся подполковник и ушел довольный. Федор занялся револьвером. Времени не хватало, он слегка поспешил, попросив всего месяц. С разрешения Рогова Федор стал оставаться после смены, перекусывал прихваченным с собой пирогом или колбасой с хлебом и продолжал трудиться. Домой возвращался затемно. Процесс хоть и медленно, но шел. Цех Куликова поставлял заготовки, Федор их обрабатывал, превращая в детали. Вскоре собрал пробный образец. «Как наган выглядит», — оценил мысленно, но другой, покрасивше, вышел. «Это мы с тобой, Федя, скрестили ужа и ежа», — объяснил друг. «Вроде бы похоже на наган, а по сути Смит и Вессон из моего мира». «Почему он?» — спросил Федор. «Потому что у них лучшие револьверы в мире. Великолепная школа, продумана каждая деталь. Но воспроизвести модели моего времени не сумеем, точность обработки несравнима. Нужного оборудования нет. Доводить вручную золотыми станут, а нам нужно дешево и сердито. Потому за основу взят наган, ствол, рамка, рукоять. Остальное от американцев, не убудет с них. Тем более, что такое еще не придумали». С разрешения и при содействии Куликова Федор отстрелял револьвер в тире. Выпустил в мишени с сотню патронов. После чего разобрал оружие, оценил состояние деталей и кое-что переделал. Отстрелял снова и удовлетворенно заключил: «Годится». Заказал заготовки по размерам, а сам занялся уменьшенной копией своей кошки. Так друг окрестил револьвер. Сделал быстро, благо основной отработал. Отстрелял коротыш. В этот раз большой переделки не понадобилось, пригодился прежний опыт. Сделал и еще кое-что. К концу отпущенного месяца Федор заглянул в кабинет Рогова и без долгих предисловий выложил на стол два револьвера. «Готово, ваше благородие. Наедине можно без чинов», — сказал Рогов и взял револьвер побольше. «На наган похож», — заключил, вертя его в руках. «Но изящнее. Курок совершенно другой. Спица шире и короче, с выемкой под палец и насечкой». «Взводится легко», — удивился, надавив на спицу. «Но одновременно четко. Спуск и автовзвод опробуйте», — предложил Федор. «Заряжен?» — поинтересовался офицер. «Учебными патронами», — успокоил Федор. «Вместо пороха — песок». Рогов направил револьвер в стену и несколько раз нажал на спусковой крючок. «Мягко?» — произнес удивленно. «Ага, понял. Барабан не надвигается на ствол». «У нагана это проблема», — пояснил Федор. «Из-за этого спуск тугой. Но зато лучше обтюрация патрона. Обтюрация — обеспечение герметизации канала ствола оружия. У нагана достигалось надвиганием барабана на ствол». «А зачем она?» — хмыкнул Федор. «Большинство револьверов в мире сдвига барабана не имеют. У нагана между ним и стволом существенный зазор. Спрашивается, для чего? Чтоб песок в ствол попал, если уронить. Достаточно сделать зазор с волосок, чтобы только барабан не цеплял. Небольшой прорыв газов будет, но стрелок его не заметит. И на мощи выстрела не скажется». «Как его заряжать?» — спросил Рогов. «Барабан сзади прикрыт дверками». «Кнопку на ручке сдвиньте вперед», — подсказал Федор. Рогов сделал, барабан оружия откинулся влево. «У нагана есть похожий образец», — сказал офицер. Модель с откидным барабаном наган презентовал в 1910 году. Популярной она не стала, поскольку сохранила прежние неудачные решения. Только барабан откидывается вправо. Но зато у него нет такой фишки. Федор взял револьвер и нажал на ось барабана. Патроны высыпались на стол. Затем вытащил из кармана странный предмет, походивший на маленькую круглую печать. Только там, где у печати диск с оттиском, здесь торчали патроны. Федор вставил их в гнезда барабана, нажал пальцем кнопку на рукоятке печати и убрал ее. Патроны остались в гнездах. Федор защелкнул барабан и вернул оружие Рогову. «Опытный стрелок перезарядит за пару секунд. Не хуже пистолета, если даже не скорее». «Впечатляет», — согласился офицер. «Как эта штука называется?» — спросил, указав на печать. «Скорозарядник». «Неплохо придумал», — кивнул Рогов. Он повертел револьвер в руках, несколько раз прицелился в стену и пощелкал курком. «В руке лежит хорошо, палец сразу попадает на спуск, ствол короче наганного». «На дюйм», — подтвердил Федор, — «но на кучность это не влияет. На 12 саженях не уступит нагану, проверено. Даже мечче бьет за счет мягкого спуска, более и не нужно. То есть 85 миллиметров. К слову, наганы с таким стволом выпускались в СССР для высшего командного состава РКК. Показали отличную кучность на расстоянии в 25 метров, но в серию не пошли, так как по тогдашним представлениям стрелять требовалось на 50. Спрашивается, нафига? Револьвер, как и пистолет, оружие ближнего боя. «Казна с такими характеристиками не возьмет», — заметил Рогов. «Не для них делано», — пожал Федор плечами. Рогов отложил большой револьвер и взял маленький. «Бульдог», — улыбнулся. Бульдогами называли в России револьверы с коротким стволом. «А удобно лег», — удивился мгновением спустя. «Эти вырезы под пальцы. Необычно. Это ведь не щечки, а детали из дерева?» «Точно», — подтвердил Федор. «На ручку надевается, как чулок на ногу, и закрепляется винтами». «Сам сделал?» «Разумеется. Сходил в цех, где выделывают ложи и приклады, подобрал обрезки. Их там много оставалось, в печках жгли, ну а тут для дела, с выступами из руки не выскользнет. Рукоять короткая, под 3 пальца. Револьвер предназначен для женщины, как второй для мужчин. Оружие последнего шанса. 5 патронов от нагана, потому, несмотря на короткий ствол, выстрел получается мощный, в отличие от иностранных бульдогов. У тех калибр 22». Калибр 22 – это 5,6 мм, знакомый нам патрон от мелкашки кольцевого воспламенения. Этот с 10 саженей пробивает дюймовую доску и застревает во второй. Прошьет пальто и тулуп, поразит противника. Пуля 22-го в шинели застрянет. По воспоминаниям одного участника событий декабря 1905 года, он расстрелял барабана из иностранного бульдога в грудь конного полицейского с расстояния в 20 метров. Пули застряли в шинели полицейского, не нанеся тому вреда. «Курка нет», — сказал Рогов. «Закрыт кожухом», — пояснил Федор, «для того, чтобы не цеплять спицей за карман. Ее здесь просто нет, удобно выхватывать и немедленно стрелять». «Кстати, в этом тоже не цепляется, как и мушка», — он указал на большой револьвер. «Формы-то округлые». «Сними щечки с рукояти», — попросил Рогов. «Хочу глянуть на внутреннее устройство». Федор подчинился. Офицер поочередно взял револьверы и рассмотрел. «Проще нагана», — заключил. «Боевая пружина одноперая, толкателя барабана нет. Сделаем легко». «Так и задумывалось», — подтвердил Федор. «Надо опробовать», — загорелся Рогов. «Сколько есть готовых образцов?» 5. «Бери все. Пригласим Николая и пойдем в тир», — предложил Рогов. Так и поступили. С полчаса офицеры увлеченно стреляли. Федор не отставал. Рядом палили заводские испытатели. Им было интересно. Наконец все закончили и рассмотрели мишени. «Изрядно, изрядно», — подвел итоги Куликов. «Лучше нагана, на 12 саженях, конечно. Револьверы легкие, удобные, сами просятся в руку. Я б такой купил». «И я тоже», — поддержал Рогов. Федор только улыбнулся. «Что скажете?» — спросил Рогов испытателей. «Хорошие револьверы», — сказал старший из стрелков. «На большой дистанции с наганом не сравнятся. Ну так тот для армии выделывают. Для обычных людей подойдут. Даже этот малыш», — он указал на бульдог. «Рукоять у него короткая, но в ладони лежит, как влитая. Скорозарядники, так и вовсе чудо, не хуже пистолета получается». «Значит так», — объявил Куликов. «Возьмите револьверы и отстреляйте по 2 сотни патронов из каждого. Разрешение на расход боеприпаса подпишу. Посчитайте задержки и осечки, сколько у каждой модели и от чего. При поломке обращайтесь к нему», — он указал на Федора. «По завершении испытаний предоставите отчет». «Сделаем, ваше благородие», — заверил старший из стрелков. С поручением он справился быстро, уже на завтра принес револьверы Куликову. «Ни одной поломки», — сообщил, выкладывая оружие на стол. «Несколько осечек по вине патронов. Мы их разобрали, наковаленки оторваны. Вот отсчет. Наковаленка — деталь в гнезде для капсюля». «Ваше мнение?» — спросил Куликов. «Годные машинки», — сказал испытатель. «Можно делать». Куликов передал его слова Рогову и Федору. Затем мастеровой разобрал револьверы, вместе рассмотрели каждую деталь. «Износа не наблюдается», — подвел итог Рогов. «Ни наплывов, ни потертостей. Нарезы будто новые, пружины не сломались. Надо идти к начальнику завода». «Но не с этими», — кивнул Федор на детали. «Товар нужно показать лицом, есть соображения». Спустя пару дней... Все трое явились в приемную генерала. Федор по такому случаю облачился в костюм с галстуком. Адъютант доложил о них начальнику завода и пригласил зайти в кабинет. «С чем пожаловали, господа?» — спросил генерал, когда стороны обменялись приветствиями. Вот, Рогов выложил на стол перед ним 2 красивые деревянные шкатулки. На их крышках красовалась надпись «Тульский оружейный завод» и герб Тульского общества оружейников, выжженные в светлом дереве. «Гляньте, ваше превосходительство, сами сделали». Генерал открыл крышку большей шкатулки, там в гнездах, крытых красным бархатом, лежали никелированный револьвер, скорозарядник с патронами и еще 7 их отдельно. «Ну-ка, ну-ка», — генерал достал револьвер и повертел его в руках. «А красиво сделано. В руку лег легко, ухватистый. Как он заряжается?» Подскочивший Федор показал. Генерал зарядил и разрядил револьвер, повертел в пальцах скорозарядник, затем открыл меньшую шкатулку. Взял бульдог, удивленно рассмотрел ручку с выступами под пальцы, обхватил ее и пощелкал курком. «Удобно», — хмыкнул и положил револьвер обратно. «Испытали?» «Вот отчет», — Куликов протянул ему лист бумаги. Генерал нацепил пенсне, взял его и пробежал глазами. «Ни одной поломки?» — удивился. «Точно так», — доложил Рогов. «Прямо не верится. Отчего же так?» «Грамотный подбор сталей», — доложил Федор. «Правильная закалка и подгонка деталей. Генерал вопросительно уставился на него. «Мастеровой Кошкин», — поспешил Куликов. «Он придумал и сделал револьверы. Сам один». «Молодец», — похвалил генерал. «Постой, слышал эту фамилию. Доски для черчения твои?» «Так точно, ваше превосходительство», — вытянулся Федор. «Ишь, какой бравый», — улыбнулся генерал. «Отбывал воинскую повинность? Унтер-офицер запаса». «Похвально», — генерал посмотрел на офицеров. «Ваше соображение, господа. Понимаю, что не с подарками пришли». «Предлагаем выделывать револьверы в моем цеху», — сообщил Куликов. «Станки, мастеровые, все имеется. Поставлять будем в оружейные лавки». «Расчет стоимости провели?» «Вот», — Куликов протянул ему второй листок. Генерал взял и пробежал глазами. «Дешевле нагана?» — обронил удивленно. «Да еще настолько?» «Это у простой модели с воронением», — пояснил Куликов. «Вот такой дороже встанет», — он указал на шкатулку. «Подарочное исполнение». Генерал снял пенсне и задумчиво прошелся по кабинету. «Что ж, попробуем», — сказал, встав напротив офицеров. «Изготовьте для начала по 500 штук каждого. Далее поглядим. И еще, револьверы нужно как-то называть. Есть соображения?» «Револьвер тульский, малый и большой», — ответил Рогов. Этот вопрос они с Федором обсудили. «Не годится», — покрутил головой генерал. «Слишком длинно. Нужно проще. Скажем, револьвер Кошкина, номер 2 и номер 1. Как вам?» «Хорошо звучит», — поспешил Куликов. «И изобретатель не обижен», — хмыкнул генерал. «Его досками чертежники не нахвалятся, заказы на них пошли. Патент на револьверы будем брать на завод. Здесь их делали, но и Кошкина не обидим». «Чего хочешь за изобретение?» — спросил у Федора. «Гривенник за каждый проданный револьвер», — ответил мастеровой. «Скромно», — оценил генерал. «Гривенника будет мало, а вот 2 в самый раз. Еще 1000 рублей за доски. Вас же, господа», — он посмотрел на офицеров, — «представлю к орденам святого Владимира 4-й степени за ревность к службе и успехи в ее исполнении». «Благодарим, ваше превосходительство», — в один голос ответили офицеры. «И еще», — добавил генерал, — «сделайте мне еще 3 таких комплекта», — он указал на шкатулки. «Губернатору подарю, он оружие любит. Военному министру отвезу, ну еще кому, не все ж ружье подносить. Пусть знает, что на Тульском не только лишь наганы, но и свои револьверы делают». «Поздравляю, господа», — сказал Куликов, когда они вышли из приемной. «Получилось, под хорошее настроение попали». «Мог не разрешить выпуск?» — удивился Федор. «Это нет», — махнул рукой Куликов. «Александр Владимирович о заводе печется, понимает, что прибыток нужен. Револьверы для того в самый раз, винтовки более не заказывают, а здесь можно развернуться. Но не будь он в настроении, остался бы ты с гривенником, мы без представлений к орденам. А сегодня расщедрился. Теперь важно оправдать аванс. Михаил, с тебя лекало для деталей». «Сегодня же прикажу заняться», — кивнул Рогов. «Федор, дашь слесарям образцы, объяснишь, что и как. Сам сделаешь эталоны для копиров». «Непременно», — кивнул Кошкин. «Хорошо бы отметить это дело», — потер руки Куликов. «Но спешить не будем. Как отладим производственный процесс, не ранее». «Ресторан за мной», — сказал Федор. «Приглашаю». «Ты у нас теперь богатый», — улыбнулся Куликов. «Невесту не нашел?» «Когда мне?» — отмахнулся Федор. «Сначала револьверы от рассвета до заката, а теперь новая напасть, к экзаменам готовится». «Ну, гляди», — улыбнулся Куликов. «Станешь дворянином, от супруг наших не уйдешь, невесту живо подберут. У них есть подруги, а у тех дочки незамужние». «Дворянки, что ли?» — уточнил Федор и, получив кивок, пожал плечами. «Я им не пара». «Эх, Федор, Федор», — вздохнул Рогов. «Думаешь, раз дворянка, так богатая и чванливая. Бесприданец среди них полно, а таких замуж не берут. Многие умные и образованы, но сидят в девках. Кто побойчее, идут в учителя или помогают докторам в больницах. Зарабатывают свой кусок. Такая и за мастерового выйдет. За тебя так точно. По сравнению с ними ты богач, да и человек хороший. Что в дворянстве, если голодаешь и надеть нечего?» «Довелось испытать», — не удержался Федор. «На пенсию отца жили», — нехотя ответил Рогов. «А она невелика. Копейки считали. Хорошо, что мне, как сыну офицера, обучение в реальном училище за казенный кошт вышло. В России два дворянства, Федор. Одним жизнь все на блюдечке подносит, титул, положение, богатство. Это осененные. Другим приходится трудиться. Офицеры, инженеры, чиновники, ученые. Многие из них. Приходилось иметь дело с осененными? Нет, поспешил Федор. На службе видел, да и то издалека. Повезло, мразь редкостная. Михаил, воскликнул Куликов. Не волнуйся, отмахнулся Рогов. Федор человек свой, я его хорошо узнал. Как и ты, впрочем. Ну а то, что осененные мразь, не преувеличение. Сколько выслушал от них, когда Кали сватался. Нищий, худородный, не на то облизываюсь. И приданого не выделили, хотя маменька жены его оставила. Прикарманили подлецы. В крохотной квартирке жили, пока в начальнике не выбился. Ну, зато стимул был, улыбнулся Куликов. И теперь имеется. В генералы не откажешься? Тьфу, сплюнул Рогов. Куликов захохотал. Зря, сказал, отсмеявшись. Если Кошкин будет с нами, непременно выйдем. Так ведь, Федор? Непременно, ваше благородие, подыграл Федор, сделав важный вид. Что-то новое придумал, заинтересовался Куликов. Есть соображение, напустил туману Федор. Но подумать надо. Для начала разберусь с экзаменами. Это правильно, согласился Куликов. Поспешать не стоит. Попривыкнут, перестанут ценить. Скажут, а за что вам ордена и чины? Недавно получали. Меркантильный ты какой, покрутил головой Рогов. В генералы хочу, улыбнулся Куликов. На худой конец в полковники. Я хоть и не знал нужды сызмальства, отец зарабатывал хорошо, но происхожу из мещан. Мои дети должны получить дворянство. Это плохо? Потомственное дворянство в Российской империи даровалось в чине от полковника. Нет, кивнул Рогов, но сия от Федора зависит. Ну а что Федор, отмахнулся Куликов. Он все понял, хоть и не подает виду. Не глупее нас с тобой. Будет нас держаться, станет офицером. Не в больших чинах, но дворянином, пусть даже личным. Так ведь? Да, ответил Федор. Разрешение на частный сыск Хоффман имел, но им не занимался. То есть не следил за неверными женами и мужьями, не искал пропавших детей, не помогал несправедливо обвиненным обелить свое имя. Все это не приносило дохода такого, о каком он грезил. Сын чиновника средней руки, Карл получил отличное образование. Гимназия, Московский университет. Последний, впрочем, Хоффман не окончил, бросил после смерти отца. Не потому, что не мог платить за обучение, деньги наскребли бы. Просто счел ненужным. Повторять судьбу отца он не хотел. Изо дня в день ходить на службу, кланяться начальству, через 30 лет выбиться в коллежские советники. Коллежский советник, чин 6 класса, равный полковнику в армии, в 20 веке право на потомственное дворянство не давал. Да еще за весьма скромные жалования. Извините покорно. В университете Карл свел знакомство со студентами из осененных. Ровней они его не считали, но услугами пользовались. Платили хорошо. Расторопный Карл мог многое. Например, добыть для утех девочку или мальчика. Это как кому нравилось. Причем сделать так, чтобы никто об этом не узнал. Когда нужда в утехе пропадала, дети исчезали, о них более не слышали. Осененные в России были на особом положении, например, не подлежали общему суду. У них имелся свой, имперский. Но проступки осененных он судил строго. Неудачная война с японцами привела к революции в стране. Чтобы сбить волнение, император издал манифест. В России появились многие свободы, в том числе печати. Осененные попали в фокус внимания репортеров. Любовью в обществе они не пользовались. Стоило кому-то из князей залететь в скандал, как о том доносили императору, а он давал указания разобраться. Не терпел, чтоб порочили имя его ближников. Если суд подтверждал вину, наказание следовало тут же. Провинившегося могли исключить из гвардии и направить служить в армейский полк, в какую-нибудь кушку, да еще запретить въезд в европейские города империи. Пострадать мог и род штрафника, например, потерять положение при дворе. Потому отцы семейств не жалели денег, чтобы скрыть художество отпрысков. На услуги Хоффмана имелся спрос и оплачивали их хорошо. Шантажом он не занимался, упаси Боже. Самый краткий путь к могиле. Даже в случае удачи деньги ты получишь только раз. Ну а дальше? Репутация потеряна, а она дорогого стоит. Случались деликатные дела. Как-то ему намекнули, у рода появился нежелательный наследник. Выскочил, словно черт из табакерки. Был бы хоть приличный человек, ну а так бастард. Жил себе в Париже, и никто о нем не знал, а со смертью князя объявился. И не просто так, а с завещанием, из которого следовало, что покойный оставил состояние ему. Род только клювом щелкнул. Бастард, вступив в наследство, укатил в Париж, оставив безутешных родственников в печали. И вот что делать? «Он вдобавок садомит», — сообщил Карлу глава рода. «Фу, мерзость», — сморщился Хоффман, который, впрочем, не удивился. Заднеприводных среди осененных хватало. «Род позорит», — поддержал князь. «Накажи его Господь!» «Нужно вознести молитву», — предложил Карл. «По великой милости своей Господь может внять». «Ничего бы не пожалел», — сообщил глава рода. «Сколько, например?» — поинтересовался Хоффман. 10 тысяч, — сказал князь. «Нет, 15. Только чтобы все решили, наказал Господь». «Помолюсь за вас», — пообещал Карл. В тот же вечер ему на дом принесли пакет. Вскрыв его, Хоффман обнаружил 15 тысяч рублей в двух пачках и короткую записку на молитвы. Через день он выехал в Париж. Найти наследника не составило труда, тот был хорошо известен в определенных кругах. Карл пришел в ресторан, где собирались мужчины известной репутации, и скромно устроился за столиком в углу. Молодого симпатичного гостя заметили. Здесь любили новичков, и Карл об этом знал, наводил справки. К нему подходили с предложением угостить, Хоффман отказывался. Наконец на него обратил внимание объект. Подойдя, присел на свободный стул. «Впервые в Париже?» — спросил по-русски. «Как вы догадались?» — делано удивился Карл. «Костюм пошит в России», — улыбнулся бастард. «Здесь таких не носят, держитесь скованно. Земляк виден издалека. Приехали развеяться?» «Да», — признался Карл, — «мне подсказали этот ресторан». «Только вон те», — он кивнул в сторону французов, — «мне не нравятся, потасканные какие-то». «Что есть, то есть», — улыбнулся бастард. «Мне компанию составите?» «С удовольствием», — согласился Карл, — «но не здесь. Не хочу, чтобы растрепали. Не дай бог дойдет до России. Родители у меня строгие». «Понимаю», — закивал бастард. «Приходите завтра, как стемнеет, на Рю де ля Пе. Там у меня квартирка. Запоминайте адрес». Карл расплатился и ушел. В назначенный день и час он позвонил в дверь нужной квартиры. Открыл ему бастард, одетый в халат. «Прислугу отослал», — сообщил гостю. «Консьержу дал денег и попросил сидеть в своей комнате. Он к этому привычен. Не беспокойтесь об огласке. Как, кстати, вас зовут?» «Сергей Иванович», — сообщил Карл. «Можно по имени и на «ты». «Проходи, Сергей», — улыбнулся бастард. В роскошно обставленной гостиной он указал на стол, уставленный бутылками и блюдами с закусками. «Выпьем?» «Позже», — отказался Карл. «Для начала ванна. Будем мыть друг друга». «А ты знаешь толк», — шутливо погрозил ему пальцем бастард. «В ресторане притворялся?» «Согласен, раздевайся. Я приготовлю ванну». Пока он этим занимался, Карл скинул одежду, оставшись нагишом. Бастард, заглянув в комнату, одобрительно хмыкнул и попытался обнять. «После ванны», — сказал Хоффман и выскользнул из рук. «Чистюля», — засмеялся бастард. «Ладно, идем». В ванной он сбросил с себя халат и полез в воду. «Присоединяйся», — позвал Карла. «Для начала я помою тебя», — отказался Хоффман, подошел к ванне и погладил ногу бастарда. Тот блаженно улыбнулся. «Последний раз в жизни». Карл сжал пальцы на щиколотке потенциального любовника и резко дернул на себя. Голова бастарда скрылась под водой и обратно не появилась. Карл немного подождал и вышел из ванной. В результате он не сомневался. О таком способе утопления он прочел в забавной книжонке. Дело было в Англии. Там жиголо женился на богатых дамах, после чего благополучно их топил вот таким способом. Следов на телах не оставалось, полиция констатировала несчастный случай, безутешный вдовец получал наследство. Так и жил бы припеваючи, но увлекся. Одна утонувшая жена не проблема, две, удивительно, три вызывают подозрения. Попался въедливый сыщик, который доказал вину убийцы. Реальная история, вошедшая в учебники криминалистики. О себе Карл не беспокоился. Жертва сделала все, что о нем не узнали. Он оделся и покинул квартиру, не забыв захлопнуть замок. Тот был модный, французский. На завтра Карл уехал из Парижа. По прибытии в Москву его пригласил к себе глава рода. «Бог внял нашим молитвам», — сообщил гостю. «Читали французские газеты?» «Не успел, ваше сиятельство», — повинился Карл. «Лишь вчера вернулся из деревни, у тетки гостил». Глава рода пристально посмотрел на него. «Нечестивец утонул в ванной», — сообщил. «Несчастный случай, как считает французская полиция. Никогда не слышал о таком». «Я молился», — сказал Карл, — «и Господь внял». «Бывает», — кивнул аристократ. «Я доволен, господин Хоффман. Вы полезный человек, только помните, молиться наедине, посторонним знать не нужно». «Разумеется», — подтвердил Хоффман. «Прощайте», — сказал князь. «Помните мои слова». Обещание Карл сдержал, а вот глава рода с кем-то поделился. Карла стали приглашать в гости, где сообщали о проблемах. Хоффман их решал тем или иным способом. В разборке между родами не встревал, чревато. Сегодня враждуют, завтра могут примириться, в знак чего ликвидируют обидчика. Карл оброс связями, имел их и в полиции, и в преступном мире. Деньги все любили одинаково, обзавелся и подручными. Жизнь ему нравилась, приятно ощущать себя нужным и полезным, получая за это солидный гонорар. Жил Хоффман на широкую ногу, снимал роскошную квартиру в центре Москвы, имел собственный выезд и прислугу. Регулярно выезжал на отдых в Ниццу и прочие популярные места. Там, к слову, находил клиентов, репутация в определенных кругах приносила плоды. Поручение Юсупова показалось простым, велика ли сложность найти человека, так виделось поначалу. Карл изучил отчеты полиции и пришел к выводу, что та старалась, ни одной зацепки. Он нанял людей, поручив тем просмотреть газеты, от столичных до провинциальных. Князь дал хорошую наводку. Человек, заимевший душу из другого мира, должен себя проявить. Ничего, шли недели, месяцы, результата не было. Хоффман посылал отчеты, и хотя князь молчал, чувствовал себя неуютно. Бог с ними деньгами, если потребует, вернет. Но вот репутация пострадает. До сих пор осечек у Карла не случалось. Утро он начинал с пролистывания газет, их ему несли пачками. Пробегал глазами заголовки, читал привлекшие внимание статьи, хоть бы что. В то утро он листал газеты, как вдруг в глаза бросилось рекламное объявление. Большое, оно занимало четверть полосы. «Замечательный револьвер Кошкина», — гласил текст. «Легкий спуск, сильный бой, мгновенное заряжание. Таких вы еще не видели. Большой выбор в лавке Красильникова у Кузнецкого моста. Есть вороненые подешевле и никелированные в коробках из ореха». Текст иллюстрировали рисунки, изображавшие чудо-револьвер. Хоффман заинтересовался. Прочитав объявление, отложил газету, пытаясь понять, что зацепило внимание. Револьвер? Их он не уважал, предпочитая Браунинг. Фамилия изобретателя? Она была русской, что само по себе удивительно. Револьверы с пистолетами в оружейных лавках носили имена иностранцев. Нет, не то, где-то он ее встречал. Хоффман полез в ящик стола и достал рабочие блокноты. Занимаясь делом, он вел записи. Полезная привычка. Пролистал страницы. Есть. Был такой мастеровой. Работал на заводе Мальцева, близ которого убили Юсупова. Допрошен полицией, подозрения не вызвал, но помощник пристава наказал за ним следить, дерзко себя вел. Городовому было лень, и он велел Кошкину убраться с глаз. Что тот и сделал, взяв расчет. Обычная история, потому и не привлекла внимания. Но сейчас... Фамилия нередкая, ну а вдруг? Карл позвонил в колокольчик. «Съездишь по этому адресу», — сказал лакею, набросав несколько слов на листке. «Найдешь там пивоварова Игната, привезешь ко мне. Это на извозчика», — он протянул полтину. Спустя час Игнат переступил порог кабинета сыщика. Был он невысок, жилист и имел невзрачную внешность. Только Карл, да и сам Игнат знали про недюжинную силу, таившуюся в руках этого неприметного мещанина, в прошлом каторжника и убийцы. А еще он имел живой ум и хорошо соображал. Карл познакомился с ним несколько лет назад, оценил и привлек в помощники. «Съездишь в Тулу», — сказал Карл Игнату. «На оружейном заводе появился изобретатель по фамилии Кошкин. Разузнай, кто таков, откуда взялся. Нет ли в его личности каких-то странностей? Это на расходы», — он протянул помощнику несколько банкнот. Игнат молча взял их и вышел. Вернулся через два дня. Новости, которые он принес, привели Хоффмана в возбуждение. «Едем в Тулу», — сообщил помощнику. «Чем займемся, объясню дорогой. Если дело выгорит, получишь 1000 рублей». «Спроворим», — осклабился Игнат, показав в оскале щербатый рот.